Глава 12. Оказаться на месте человека, застрявшего в польских болотах, в компании сотни злых русских солдат, желающих ему смерти. Это не то, чего я хотел от этой жизни. Думаю, что никто бы не хотел, но извивы жизненного пути иногда непредсказуемы. Вчера ты беден, сегодня женат, а завтра в ночь... Доктора увозят тебя в больницу на срочную операцию. Ну, или ты просыпаешься от пули в голову, то есть не просыпаешься. До этого не дошло, но было близко. Пока я в своем бреду дрался с шахматными доспехами, внутри которых, как оказалось, сидели белки, некоторые уже пришли в себя от воздействия сонного тумана. К моему счастью, среди проснувшихся был Парадин, тут же принявшийся командовать и распоряжаться, отправляя людей на караулы и в дозоры, а меня, повернув носом в землю, для маскировки. Так что в конечном итоге все миниатюрное войско наше прекрасно выспалось и вскоре встало на марш дальше, только вот отношение людей ко мне любимому сильно изменилось. Похоже, что каждому приснилась такая же отборная дичь, как и мне. Но сильно эксклюзивная и чем-то зацепившая душу, так как люди, из тех, кто мог себе позволить, шли задумчиво, хлопали ушами и глазами, но периодически кидали на меня злобные взгляды. Надо будет проверить потом броню, как они вообще понимают, что я – это я. Пометили, что ли? Но, Дайхард, на привале прокряхтел Константин, падая рядом со мной на мох. Какая же ты сволочь! Нет, ну какая же ты дрянь-то, а? И ты, и книга твоя. Чего кряхтишь? Беззлобно поинтересовался я. Кошмарик приснился? Мне-то ладно, я добрый, я забуду. Парень, несмотря на здорово подтянутую нами в академии форму, явно не держал болотного марша. А вот пиата тебе устроит веселую жизнь. Я ее такой в жизни не видел. Ну, куда деваться? Обреченно махнул рукой я. Нам бы сейчас выжить. Кстати, да, Азов, готовься ехать на мне. В доспех егеря посадим. На ручки возьму, как младенчика, отдыхать будешь. И вечером первая перезарядка стержней. «Да их еще на 2 дня хватит», — возмутился парень. «А нам шагать, по уверениям Пахома, еще 1,5 дня всего осталось», — парировал я, — «с оглядкой. Так что вечером нас перезарядишь, и в полдень завтра. Самое опасное время будет». «А на 4 сеанса мы это разделить не можем», — со вздохом смирился сын графа. «Все-таки столько таскать через портал». «Действительно». Сотни стержней туда и сотни обратно здорово напрягут его. Но делить зарядку на 4 остановки мы не можем. Бывалые следопыты уже напряжены до предела, не понимая, почему мы еще не начали встречать засидки переметнувшихся поляков и гоблинских стрелков. Ладно уж, неси меня. Бронированный блондин, замаявшийся в броне, провел грязной рукой по лицу. Только бы не заснуть. Бррр. Как вспомню, так вздрогну. Кстати, ты зря ляпнул рядом с Аксис, что туман был заклинанием 3-й цепи. Она теперь на тебя посматривает нехорошо. С интересом, Кейн. Опасным интересом. Ага, видел. Выбравшиеся с утра из гостей блондинка очень сильно заинтересовалась нашим ночным отдыхом, расспрашивая пострадавших, а после этого косила на меня издалека влажным синим глазом, явно что-то замышляя. Кстати, где она? Надо бы найти до того, как встанем на марш. Ощутив нечто странное, я начал вращаться в броне на месте, оглядывая людей на привале, далеко не сразу поняв, что именно я ощущаю. Легкие быстрые покалывания, что-то знакомое, но вокруг же все спокойно. «Твоих мертвецов убивают», — А ледяной голос лорда в черепе окатил меня чертовски неприятным душем. И очень быстро. «Тревога!» — тут же заорал я во всю глотку, сбрасывая взятого на руки Азова себе под ноги. «Нападение!» Сразу после моего вопля раздались выстрелы. Их я услышал всего два или три, так как четвертый звонко щелкнул по шлему моей брони, порождая в ушах навязчивый звон. Следом прилетели еще несколько свинцовых подарков, вынуждая меня автоматом сделать пару шагов назад и инстинктивно поднять руку, прикрывая визор шлема. Одернувшись, я зашагал вперед, поднимая автомат. «Курва!» — донесшийся издалека вопль, тут же принявшийся повторяться на все лады, слегка облегчил понимание происходящего. «Не только мне!» «Броня вперед! Давим их!» Молодцевато прогудел кто-то неподалеку от меня, тут же показывая личный пример и устремляясь вперед. «Не тратьте пули, сближаемся!» «Молодец какой!» Переключив свой доспех в форсированный режим, позволяющий более мягко управлять железякой, я тоже попер, но не вперед, а назад, к Азову. Ориентируясь на редкие вспышки огня посреди зелени и пуская туда пули со своего автомата. Хотелось бы, конечно, в атаку, но это не моя роль. Я отвечаю за командование и Костю. В засаде мы оказались банально не по зубам. Может, быть, у них немного больше времени, они сумели бы взять на прицел тех у нас, кто был без брони, то есть егерей, отдыхающих разведчиков. Но мой вопль смешал воякам карты. Они атаковали не готовыми. А в таком случае неопытные солдаты выбирают самых угрожающих на вид противников, то есть доспехи. Наши броненосцы сноровисто ковыляли вперед, сбиваясь в группы по три десятка с одним лидером и двумя отстающими. Таким образом, они создавали коробку для солдат налегке, предоставляя тем неплохую защиту. Голосящие свою курву поляки-засадники, быстро поняв неэффективность своего огня, не придумали ничего лучше, как попытаться отступить, банально удрать, подставляя спины под выстрелы неторопливо давящих вперед русских. У некоторых, тех, кто первыми встал на тапок, такой маневр вполне мог увенчаться успехом. Но именно в этот момент мимо нас Костей промчалось нечто размытое, металлическое и грязно ругающееся на германском языке голосом Элеоноры Аксис. Блондинка неслась вперед, полностью начхав на возможность получить очередь в спину. Ее она и получила, причем аж две. Но мое сердце от этого ёкнуло совсем зря. Бронированная двухметровая швабра лишь издала еще пару гневных воплей, но продолжила свой бешеный рывок к врагу. А уж когда добралась, я понял, что этот легкий латный доспех наша легкомысленная истинная носит совсем не ради показухи. Аксис бегала и прыгала с умопомрачительной скоростью, всаживая кулаки в тела напавших на нас поляков, или незатейливо пиная их ногами. Каждый удар сопровождался громким хлопком, после которого тело отлетало в сторону и больше не шевелилось. Чем-то жутко разозленная блондинка, не переставая, ругалась и рассыпала угрозы, продолжая истреблять людей с такой эффективностью, что наши броненосцы просто начали разворачиваться на другие направления, позволяя ей буйствовать самой. «Все равно дура!» — поставил диагноз я, выглядывая гоблинов на деревьях. «Шлема-то нету, если б в голову попали!» «Не беспокойся за нее!» — пропыхтел мой друг, аккуратно водя по сторонам как щитом, так и высовывающимся из-за него пистолетом. «Все там хорошо защищено!» «Только вот чего она так взбесилась?» «Посмотри, что творит!» Девушка вспомнила о гримуаре, до этого болтавшимся у нее на поясе, и теперь начала сыпать боевыми заклинаниями, продолжая свою охоту за поляками. Наши разумно и игнорировали женщину-берсерка, тем более, что она, несмотря на демонстрируемую ярость, ни разу никого не задела. Затем и у нас с тыла раздался злобный вой, знаменуя появление Матвея Евграфовича Парадина, невероятно грязного и запредельно злого, с каким-то влажным комлем в руке, который он явно использовал вместо дубинки. Гвардеец был вымазан в чем-то черном и влажном с головы до ног, бешено сверкал глазами и почти не мог членораздельно говорить, зато мог бегать и убивать. Наличие двух неубиваемых, но очень быстрых относительно силовых доспехов бойцов быстро поставило точку на противостоянии. Собравшись вместе и оставив людей в охранении, мы принялись подсчитывать потери. Они оказались неприятно существенными. Целых 14 человек, четверо из которых были особо важны. Впрочем, хоть я и не помнил имен егерей-разведчиков-проводников, кроме Пахома, зато теперь знал причину вспышки ярости Элеоноры Аксис. Андреас Крамп, которого блондинка вытащила из Ларини на Азовах с собой, лежал теперь на польской земле бездыханным. Парню всадили нож в спину, попав сразу в сердце. Сделал это, кстати, один из наших проводников. Еще двое умудрились едва не утопить Парадина, шарахнув тому в спину с двух стволов, а затем уронив потерявшегося гвардейца в омут головой вниз. Мужикам банально не повезло, потому как, едва попав под поверхность стоячей воды, чумной волк встретил грудью крепкое подгнившее дерево, которое не дало ему пропасть без вести. Отломав от подарка судьбы деревяху помощнее, злой Матвей вынырнул на свободу Аки Ктулху, и Пахом с товарищем этого не пережили. Хорошо, хоть цепной пес императора не совсем потерял голову от злости, а допросил обоих хулиганов перед их жестокой, кровавой и очень мучительной кончиной. Этих паршивцев в самом начале переманили. Кое-как, приведя себя, рассказывал Матвей, время от времени смачно сплевывая. Зеленые их перехватывали на разведке, поклали мордой в землю, прямо как твою жену, Кейн, а затем сделали предложение, понимаете какое. Так что тут и нашего честного служаку Ватрушева давно за нос водят, причем очень профессионально. Пахом и его команда и с поляками этими лесными все наладили, водили тех мимо дозоров куда надо. Такие дела у нас тут. А Андреаса за что? Глухо выдохнула сидящая на земле Элеонора, чья броня была покрыта слоем сажи, крови и тины. Его, как понимаю, вообще трогать никто не собирался, задумчиво скривился чумной волк. Просто Дайхард не вовремя заорал, ну и тот, кто в лагере остался и к нему ножик нес, решил хоть что-то сделать. А вот твой жених под руку и попался. Ну, я так думаю, меня-то рядом не было. Я тут же удостоился не самого доброго взгляда от блондинки, ответив на него с неприкрытым вызовом. Мол, попробуешь, дура длинная, свалить на меня вину за смерть Крампа, я тебя саму свалю. Мы тут не в игрушки играем, чтобы ты детские обидки могла перекладывать на других. Сама тащила парня с собой, сама теперь и хорони. Видимо, порода дала о себе знать, потому что Аксис тут же потупилась и нахмурилась. Ладно, вычеркиваем эту проблему пока что. Слишком велик список на другие. К примеру, осмотр трупов почти 150 польских перебежчиков, положенных нами в болоте, показал, что снаряжение этих партизан частично не принадлежит этому миру. С пробитых пулями тел мы снимали фляги, аптечки, ремни и прочую мелочевку, изготовленную на уровне, которым полякам мог присниться только после употребления очень тяжелых веществ во славу Речи Посполитой. Не то чтобы известные мне поляки во всех мирах как-то без этого сдерживали свою фантазию, но куда-то надо было выплеснуть эмоции после произошедшего. До нас постепенно доходило, что мы тут попали в болото не просто к хитрому гоблинскому племени, а сцепились с технически развитой расой, демонстрирующей просто великолепные способности по налаживанию контактов с людьми. И остались без проводников. Хотя они уже были особо и не нужны. Пленных мы набрали чуть ли не два десятка. Среди солдат отыскалось аж пятеро, знающих польский язык, так что благодаря Парадину и жертве одного из пленных в качестве примера мы узнали много интересного. Правда, пришлось спрашивать уже на марше, но с такой мелочью мы смирились. Общая картина после допросов и совещаний полностью созрела у меня к вечеру, когда мы остановились в покинутой деревне, а Константин принялся заменять заряды в арканитовых стержнях. Видя, что солдаты и егери встали на охрану вокруг хаты, занятой блондином, аж в три круга, я успокоился за его жизнь и вступил в долгий внутренний диалог с Алистером Эмберхартом, суммируя всю узнанную информацию. Итак, появляется каскад. Задумчиво бубнил я, что проходит для местных почти незаметно, потому что гоблины быстро и решительно закрывают другие порталы. Но выжившие есть, крестьяне бегут. Они докладывают местному пану. Тот, сделав неправильные выводы о происходящем, думает, что едет закрывать обычный портал. Плевое дело, докладывает наверх. Не докладывает. Пропадает вместе со своими людьми, а оставшиеся на хозяйстве, привычные к эскападам хозяина, не торопятся сообщать королю. Так? Местное разгильдяйство дало очень много времени этим зеленокожим хитрецам. Слабо улыбнулся лорд, прислонившийся плечом к дереву и куривший свою неизменную сигарету. Ваши пленники поделились знаниями о пяти деревнях, мирно живущих под гнетом гоблинов на расстоянии двух дневных переходов отсюда. Скорее всего, там сплошь женщины, дети и старики. Не в этом суть. Они здесь обжились, наладили связи, разведку, вступают в переговоры с противником. Вступают. Значит, им есть что предложить, хмыкнул я. Вояк они переманивают простым предложением не убивать. С польскими крестьянами вообще вопрос плевый. Что остается? Мы не знаем, что они предложили тем, кто участвует в гонке. С запинкой проговорил курящий лорд. Русский император мог бы спокойно нагнать сюда и 20, и 30 тысяч солдат. Мог бы отозвать бастующих ревнителей. Мог бы пойти на сделку с волшебниками, как ты и говорил. Но ничего этого не происходит. Он хитрый и умный человек, правитель, но при этом позволяет засланным силам вовсю морально разлагаться, делая ставку на нас. Почему? Думаю, по той же причине, почему гоблины оставили у нас на пути лишь людей с приказом повыбивать небронированных, а сами держат свои основные силы сейчас между оплотом и венграми, развел руками я. Но не могу сформулировать эту причину. «Все слишком напоминает игру», – перебил меня альтер-эго. «Игру, в которой есть правила, которые известны игрокам, но не их фигура». Ограничение на количество сил, на качество – это чуть ли не одновременное наступление всех заинтересованных сторон. Начал загибать пальцы я. «Последний довод, о котором нам говорил Ватрушев. Да». Это очень все похоже на игру. Что будешь делать? Участвовать. Больше ничего не остается. Из этих болот убежать можно только под крыло Каксисом, а это будет отсроченной смертью. Как только Великий Дом поймет, что мое умение управлять электричеством не передастся потомкам, они тут же меня похоронят, получив причем прекрасный большой бизнес. С другой стороны, сыграв снова на стороне Петра Третьего и выиграв, я получу желаемое – свободу, то есть опалу, конечно, но свободу. У гоблинов нет автоматического оружия, кроме трофейного, которым они не пользуются, добавил прислушивающийся криком солдата-переводчика лорд. Нет гранат или чего-то подобного. Пистолеты-дробовики, высокоточные винтовки с обоймами на 6 патронов, холодное оружие. Шансы у нас очень неплохи. Полтора дня марша, Кейн, вломимся прямо на территорию оплота, запустишь резонанс и все. Знаю, что так просто не будет. Ты знаешь тоже, но как курс действий, как тебе? Как будто у нас есть другой выход, поморщился я. Сам же знаешь, все это лишь оболочка, под которой скрывается пробужденный гримуар дурака, заваривший всю эту кашу. Наверняка мы видим лишь маленький кусочек устроенного им бардака. Где-то, наверное, кипят интриги, заговоры, идут торги. Сталкиваются интересы многих могущественных людей лишь за тем, чтобы разлететься в разные стороны, когда детонирует очередной узел хаоса. Наверняка и у гоблинов есть свои надежды, цели и мечты. А может быть, даже планы на тех людей, кто им доверился. Надо постараться и остаться в этой каше одним куском. Кстати, где там Пиата? Надо ей сообщить, что к ее хозяину теперь у окружающих повышенный интерес. Истинный. Это буквально ходячее спасение откуда угодно.